В этот вечер я лежал и в мечтах представлял себе ее груди, белые, как молоко, и большие. И все, чем мы могли бы заниматься тогда лежа в лесу, пока, наконец, не уснул. Я должен был ей позвонить, потому что мы не договорились, когда мне приехать в субботу, но я все откладывал, пока не наступила суббота. С утра еще потянул время, дотянул до последнего, но в 2 часа все же сел на велосипед и отправился к телефонной будке. Оставалась другая нерешенная проблема. Мне полагалось возвращаться домой к 9, что совершенно не соответствовало моей теперешней жизни. Не мог же я уйти в 8 часов, потому что мне пора ложиться спать, чтобы она обо мне подумала. Я попробовал намекнуть маме, что у меня намечены на вечер важные дела, и нельзя ли мне по такому случаю вернуться домой в 9:30, а то и вовсе в 10. Она поинтересовалась, куда это я собрался. Я ответил, что не могу этого сказать. «Раз не можешь, то не получишь разрешения», — сказала она на это. «Мы должны знать, где ты находишься и чем занимаешься. Тогда, может быть, разрешим. Ты же сам понимаешь». Как не понять, я уже готов был сдаться и сказать про Кайсу, но сперва надо было с ней созвониться. Небо было пасмурное, и тускло-серый облачный покров словно выпил из окружающего ландшафта яркие краски. Серая дорога, серые камни на обочине, даже в зелени листвы проступил сероватый оттенок. Спала и вчерашняя жара. Было не то чтобы холодно, а градусов 16-17, но все-таки этого оказалось достаточно, чтобы застегнуть на себе ветровку до самого ворота. При езде она раздувалась от ветра, как воздушный шарик. На остановке стояло 2 автобуса. Она вообще была чем-то вроде мини-автовокзала, где ночью отстаивались автобусы. Сейчас они ждали с работающими двигателями перед тем, как отправиться к каждому своей дорогой, одному в другой конец острова, второму в город. Шоферы развернули их так, чтобы переговариваться друг с другом в открытые окна. Я поставил велосипед за похожей на шляпу стекловолоконной будкой. Рядом в кустах среди груд мусора, в основном шоколадных оберток, очевидно, с Фины, протекал ручей. Я заметил бумажки от Карамелло, Хобби, Неро, Браво и синюю обертку от Хуббы-Буббы. Но среди них блестели и пустые бутылки без этикеток, валялись газеты и стояла картонная коробка с каким-то хламом. Нащупав в кармане мелочь, я зашел в будку и выложил приготовленные монеты на автомат. Посмотрел в телефонном справочнике номер, вспомнилась шутка, почему справочник, а не слевочник, а за ней, что делал слон, когда пришел Наполеон. Уперев указательный палец под ее номером, я с трубкой в руке стоял, уставясь невидящим взглядом в пыльное стекло, пока, наконец, не собрался с духом, приложил трубку к уху и набрал номер. «Алло», — спросил чей-то голос, — «кто это, Кайса?» «Привет», — сказал я, — «говорит Карл Уве, это Кайса?» «Да», — сказала она, — «привет». «Мы забыли договориться, когда мне прийти», — сказал я. «В какое время тебе удобнее? Мне все равно». Протянула она. «Вообще-то все отменяется». «Отменяется?» — повторил я за ней. «Ты не сможешь, то есть твои родители никуда не уходят?» «Дело не только в этом», — сказала она. «Но я, не могу больше встречаться с тобой». «Как же так? Значит, она порывает со мной? Но всего только 5 дней, как мы решили встречаться». «Алло», — произнесла она в трубку. «Все кончено?» — спросил я. «Да», — ответила она, — «кончено». Я ничего не сказал, на том конце я слышал ее дыхание, по щекам у меня катились слезы, наступила долгая пауза. «Ну, всего тебе», — сказала она вдруг. «Всего хорошего», — сказал я, повесил трубку и вышел на автобусную остановку. Глаза у меня распухли от слез. Я отер их тыльной стороной руки, хлюпая носом, сел на велосипед и поехал прочь. Я оглядел перед собой, но почти не различал дороги. Почему она так поступила? Почему? Как раз тогда, когда все так хорошо наладилось, именно в тот день, когда мы должны были остаться одни в ее доме. Несколько дней назад я ей нравился, так почему же она вдруг меня не взлюбила? Может быть, от того, что мы с ней мало разговаривали? И такая симпатичная девочка, прямо невероятно какая симпатичная. Ну и к черту, пошло оно все, к чертям с собачьим, к черту, в задницу, и пропади все пропадом. Подъехав к Б-Максу, я вытер слезы рукавом. Была суббота, и магазин уже закрывался. Парковка была забита автомобилями, кругом толпился народ с сумками, полно ребят. Может, они решат, что слезы у меня от ветра, я же на велосипеде. Я въехал на последний подъем, за которым начинался ровный участок шоссе. В душе у меня то и дело возникала пустота, десятисекундные промежутки, без единой мысли, когда пропадало даже сознание, что ты существуешь, а затем вдруг врывался образ Кайсы. «Все кончено», я вздрагивал от неудержимых рыданий. Я надел на велосипед замок, поставил его на обычное место перед домом, войдя, постоял на пороге, определяя, где кто находится, чтобы ни с кем не встречаться. И так как путь, судя по звукам, был свободен, то, поднявшись по лестнице, я зашел в ванную и там хорошенько вымыл лицо, прежде чем уйти к себе и лечь на кровать. Полежав немного, я встал и пошел к Ингве. Он играл на гитаре, сидя на кровати. Когда я вошел, Ингве поднял голову. «Что случилось? Ты ревел?» — спросил он. «Из-за Кайсы. Она дала тебе отворот-поворот». Я кивнул и снова заплакал. «Да ну, Карл Уве», — сказал Ингве, — «это скоро пройдет. Найдется другая девушка, за этим дело не станет. Вон их сколько вокруг. Забудь ее и все, ничего страшного не случилось». «Как же, ничего страшного», — сказал я. «Мы всего 5 дней как начали встречаться. Мне нужна только она и никакие другие. И вдруг сегодня такое. Как раз, когда мы собирались встретиться одни у нее дома». «Погоди-ка», — сказал он, вставая с кровати. «Сейчас я дам тебе послушать одну песню. Может быть, это тебе поможет». «Какую песню?» — спросил я, усаживаясь на стул. «Погоди. Сейчас узнаешь», — сказал он, перебирая ряд синглов на полке. «Вот эту», — сказал он, вынул один и показал мне конверт. «Прошлое не вернешь. Группы The Eller Verstel». «Это? Да». «Вслушайся в текст», — сказал он, вытряхивая из конверта пластинку. Надел сначала переходник на шпенек проигрывателя, затем положил пластинку, поднял звукосниматель и поставил его на первую бороздку уже вертевшегося диска. После секундного шороха энергично зазвучали, задавая ритм ударные, затем вступила бас-гитара, гитара и комбо-орган, и вся аккомпанирующая группа. Затем раздался резкий, невероятно зажигательный риф, и голос запел на ставангерском диалекте. «Что все кончено между нами, можно было догадаться с 3 раз. Ты тянула с этим как умело, но резинка наша порвалась. Планы на завтра и на потом ухнули мигом в черный мрак. Ты меня обняла, мне хотелось обнять. В ответ, но уже было никак». «Вот, слушай», — сказал Ингве. «Все, все проходит, все пройдет в свой черед. Спи, ночь приходит, а утром солнце взойдет. Нет обратного пути, все осталось позади. Вон пальто, давай не жди, уходи». «Да», — сказал я, — «я сболтнул. Мы чуть не впали в банальность. И на себя не хватает мне зла. От бухла напала сентиментальность, но беседа все равно не зашла. Да, ты разбила мне сердце на 2 половины. До сих пор не помогает курс пенициллина. Но зачем о ту же стенку вечно биться головой, если нам оно не надо с тобой? Все, все проходит, все пройдет в свой черед. Спи, ночь приходит, а утром солнце взойдет. Нет обратного пути. Все осталось позади. Вон пальто, давай не жди, уходи». Примечание. Перевод Чевкиной. Конец примечания. «Все, все проходит», — сказал Ингве, когда песня закончилась, и звукосниматель сам автоматически вернулся на свою опору. «Все пройдет в свой черед. Спи, ночь приходит, а утром солнце взойдет». «Я понял», — сказал я. «И как, помогло?» «Да, немножко», — сказал я. «Можно поставить ее еще раз?» За обедом мама и папа, к счастью, не заметили, что я плакал. После него я пошел гулять. Внутреннее беспокойство не давало мне сидеть дома, а так как на улице никого не было, и все мои знакомые разъехались на каникулы, я отправился вниз к причалам. Там собралась целая компания, все толпились вокруг новенькой лодки «Йорна», купленной в этом году. В ту весну многие обзавелись новыми лодками, в том числе Гейр Хакон и Кент Арне. У одного теперь была GH2, а у другого вид Драмедилля. Обе 10-футовые, обе с мотором Ямаха на 5 лошадиных сил. Я направился к ним. «А вот и Фемик», — сказал Йорн, когда я остановился. Опять это словечко. Они захохотали, и я понял, что сказано было с нехорошим смыслом. «Привет», — сказал я. Йорн запустил мотор, дернув за шнур. «Иди сюда, Карл Уве», — позвал он. «Нет», — сказал я, — «что-то не хочется». «Иди, я тебе что-то покажу», — сказал он, и, взглянув на младшего брата, бросил ему. «Дай задний ход, когда я скажу», — тот кивнул. «Ну, иди же», — позвал он, выходя на нос. Я нерешительно шагнул было в его сторону. Когда я оказался на краю причала, он неожиданно ухватил меня за ноги. «Давай!» — крикнул он брату. Лодка дернулась от причала, я присел на корточки, причал ушел у меня из-под ног, и меня потащило с него, так как Йорн продолжал держать меня за ноги, а лодка отходила все дальше. Я схватился руками за край, вцепившись в него мертвой хваткой, младший брат прибавил скорости, мотор взревел, и я повис над водой ногами в лодке, а руками вцепившись в причал. Я кричал, чтобы они перестали. Я уже плакал, остальные с усмешкой глядели на происходящее и не вмешивались. «Хватит!» — крикнул Йорн. Весь эпизод занял около минуты. Брат Йорна немного опадал вперед, Йорн отпустил мои ноги. Я вскарабкался на причал и убрался по добру, по здорову, весь в слезах. Слезы было не остановить, пока я не очутился на уступе скалы. Я сел там отдышаться среди неподвижного и теплого воздуха, напоенного запахами прогретых солнцем камней, сухой травы и полевых цветов. Я стал думать, не позвонить ли мне Кайси и не спросить ли ее, почему она со мной порвала, чтобы в следующий раз уже быть умнее. Но все показалось мне слишком сложно. Я мысленно снова представил себе, как я что-то лепечу, приставая к ней с вопросами, как она мнется, уходя от ответа. Какие уж тут объяснения. Ясно, все кончено. Не хочет она больше встречаться со мной, и точка. Все еще дрожа, я встал на ватных ногах и поплелся домой. В ванной долго мыл лицо холодной водой, задернул на окне занавеску, чтобы ничего не проникало ко мне из внешнего мира. Поставил Motorhead Ace of Spades, но это было не то, я снял пластинку и поставил вместо нее новый сольник Пола Маккартни. А сам принялся за новую книжку Бегли, купленную на собственные деньги. Это было письмо Виверо. Я уже читал ее раньше, в ней рассказывалось о пирамидах в Южной Америке и громадных подводных пещерах, куда спускаются главные герои в поисках сокровища, за которыми охотятся и другие. Когда я сел за стол ужинать, мама, посмотрев на меня, спросила с улыбкой: «Тебе, наверное, уже пора пользоваться дезодорантом, Карл Уве. Хочешь, я куплю тебе завтра баллончик?» «Дезодорантом?» — спросил я растерянно. «Да, как ты считаешь? Ты же скоро пойдешь в среднюю школу и вообще...» «От тебя же попахивает», — сказал Ингви. «А девчонки, знаешь ли, этого не любят». «Так это потому?» Но когда я потом спросил у Ингви, зайдя к нему в комнату, он только улыбнулся и сказал, что, наверное, тут все не так просто. На следующий день... Папа с утра зашел ко мне в комнату и сказал, что так не пойдет, чтобы целыми днями лежать в комнате и читать, надо выходить на воздух. «Как насчет того, чтобы искупаться?» — спросил папа. Я без единого слова захлопнул книгу и прошел мимо, не глядя. Несколько минут я посидел на каменном ограждении, кидая на дорогу камешки, но сидеть так все время было нельзя, иначе все увидят, что мне нечем заняться и не с кем выйти погулять. Поэтому я поплелся вниз по склону к большой старой черешне на лесной стороне, чтобы проверить, не поспели ли ягоды и не пора ли их уже рвать. Это дерево росло у самой дороги над участком Кристона. С правом собственности на него не все было ясно. Одни говорили, что черешня дикая, другие, что дерево принадлежит Кристону, но мы все равно с тех пор, как научились лазить по деревьям, оббирали ее каждое лето всю до ягодки, и пока что никто на это не жаловался. Я знал каждую ее ветку и лазил чуть ли не до самой макушки и по каждому суку, пока они не начинали клониться под моей тяжестью. Недоспелые ягоды оказались жестковатыми, с одного бока они были еще зеленые, но с другого уже порозовели. Для меня этого было достаточно, чтобы попробовать их на вкус, и я стал жевать, далеко выплевывая косточки. Пока я сидел на дереве, на дороге показался Йорн. Он катил вниз на велосипеде, правя одной рукой, а другой придерживая прикрепленную к багажнику канистру бензина. Завидев меня, он осторожно нажал на тормоз и остановился. «Карл Уве!» — крикнул он мне. Я слез с дерева так быстро, как только мог. На то, чтобы спуститься на землю, у меня ушло ровно столько же времени, сколько потребовалось ему, чтобы дойти до него от велосипеда. Так что, когда я соскочил вниз, он уже стоял рядом, и нас разделяло всего парочка метров. Едва мы встретились взглядами, как я бегом кинулся в сторону леса. «Я же только хотел попросить у тебя прощения», — сказал он, — «за вчерашнее. Я слышал, что ты потом ревел». Я даже не обернулся. «Я же не хотел ничего плохого», — сказал он. «Подойди сюда, пожмем друг другу руку». «Ха-ха», — подумал я, продолжая продираться сквозь кусты и колючки, пока не оказался на самом верху и не увидел оттуда, как он потрусил назад к велосипеду, сел на него и, вихляя из стороны в сторону, уехал в направлении пристани. Тогда я спустился вниз, но жесткие и горькие ягоды уже потеряли для меня всякий соблазн, и я пошел по дороге наверх в надежде, вдруг еще кто выйдет. Иногда кто-нибудь выходил, увидев тебя из окна, поэтому я решил прогуляться по улице, поглядывая в сады по обе стороны от дороги. Нигде не видно было ни души. Все разъехались, кто кататься на лодке, кто на пляж с внешней стороны острова, а кто на работу. Муж Туве Карлсон лежал в шезлонге посреди выгоревшей от солнца желтой лужайки, поставив рядом радио. Мать Гейра, Трунна и Венке, фру Якобсен, курила, сидя на веранде под зонтом. На голове у нее была белая шляпа. И одета она была во все белое. Их двухлетний братишка копошился у ее ног на полу, я разглядел его сквозь прутья ограды. Вдруг сзади кто-то окликнул меня, я обернулся, это был Гейр. Он бежал ко мне, рассекая ладонями воздух. Когда он подбежал, я спросил, а где Вемон? «Они уехали отдыхать», — сказал Гейр. «Только что, пойдем кататься на лодке». «Давай пошли», — сказал я. «А куда же они поехали?» Гейр пожал плечами. «Может, в Йорстедхолмен. Или на другой какой-нибудь островок рядом». «Окей». У Гейра была простая весельная лодка, так что наш радиус действия был куда меньше, чем у владельцев моторок. Ну и на этой лодке мы добирались до мелких островков, а иногда уплывали за несколько километров вдоль берега с внутренней стороны острова. Выходить в пролив ему не разрешалось. Мы сели в лодку, я оттолкнулся от причала, Гейр вставил весла в уключины, уперся ногами в настил и принялся грести, так сильно налегая на весла и так глубоко погружая их в воду, что его лицо исказило напряженная гримаса. «Ух!» — громко выдыхал он при каждом гребке. «Ух! Ух!» Мы плыли по голубеющей глади, по которой временами пробегала рябь под порывами налетающего ветра. Вдалеке, на открытом просторе, по проливу ходили настоящие волны с белой пеной. Гейр обернулся и, выбрав островок, взял на него курс, подгребая одним веслом, а затем снова подналег с громким уханьем, а я сидел, окунув руку в воду, провожая взглядом почти незаметную кильваторную струю. Когда мы приплыли, я встал, соскочил за борт и вытащил лодку на берег крохотной бухты. Я не умел вязать морские узлы, так что крепить лодку к одной из железяк, которых было понатыкано на каждом самом малейшем островочке, выпало ему. «Искупаемся?» — спросил он. «Давай», — сказал я. С той стороны, которая глядела на пролив, скалистый берег обрывался отвесной стеной метра два высотой. С него мы прыгали и ныряли. На ветру было холодно, но в воде тепло, так что мы проплавали целый час, прежде чем вылезли на скалу сушиться. Когда мы оделись, Гейр вынул из кармана зажигалку и показал мне. «Откуда ты ее взял?» — спросил я. «Нашел в дачном домике», — сказал он. «Хочешь что-нибудь зажечь?» «Для того и вынул». На скале из всех трещин росла трава, а посередине острова была небольшая лужайка. Гейр присел на корточки, заслонил зажигалку ладонью от ветра и поджег маленький кустик травы. Он тотчас же занялся светлым, почти прозрачным пламенем. «Можно мне?» — спросила я Гейра. Гейр поднялся, убрал с лба непокорный чуб и протянул мне зажигалку. «Смотри», — сказал я. «Осторожно, огонь расползается». Гейр засмеялся и стал затаптывать пламя. Он почти его затоптал, как вдруг вспыхнуло в другом месте, где он только что все загасил. «Видал!» — воскликнул он. «Само собой загорается!» Он затоптал огонек, а я пошел к лужайке и поджег траву там. Тут пронесся сильный порыв ветра, и огонь разлетелся по сторонам. «Помоги!» — крикнул я, — «а то больно много тушить!» Мы скакали по лужайке, хорошенько потоптались на ней, и огонь погас. «Дай-ка ее сюда», — сказал Гейр. Я отдал ему зажигалку. «Запалим сразу в нескольких местах», — объявил он. «Окей», — согласился я. Он чиркнул на том месте, где стоял, и протянул зажигалку мне. Я побежал на другой конец лужайки, поджег там, подбежал к нему на новое место, куда он уже перешел и тоже поджег. «Слышишь, как трещит?» — спросил он. «Слышно было хорошо». Огонь шипел и потрескивал, медленно пожирая траву и распространяясь вокруг. Там, где поджег я, он полз, как змея. Налетел новый порыв ветра. «Ой-ой-ой!» — закричал Гейр, когда пламя вскинулось над травой на несколько дециметров, одновременно охватив еще здоровенный кусок земли. Он бешено заплясал, затаптывая огонь, но все усилия были уже бесполезны. «Давай, помогай!» — крикнул он мне. Мне послышались в его голосе панические нотки. Я тоже принялся топтать, снова налетел ветер, и пламя уже стало нам по колено. «Ой!» — заорал я, — «вон там тоже заполыхало! Снимай свитер, забьем его свитерами! Так делают, я видел в кино!» Мы сняли свитер и начали хлопать ими по земле. Ветер по-прежнему трепал и раздувал пламя, и оно распространялось все шире. Пожар уже был нешуточный. Мы хлопали свитерами и топтались, как сумасшедшие, но все было тщетно. «Ничего не получится!» — крикнул Гейр. «Нам его не потушить!» «Да уж», — сказал я, — «горит только все сильнее и сильнее. Что будем делать?» «Не знаю, может, взять черпак. Как думаешь?» — предложил я. «Черпак? Ты что, совсем дурак?» «Никакой я не дурак», — сказал я. «Я же только предложил». «Ой-ой-ой, огонь разгорелся не на шутку. Я чувствовал жар, стоя от него за несколько метров». «Все, удираем», — сказал Гейр, — «бежим». Под треск разбушевавшегося огня мы с Гейром спихнули лодку на воду. Гейр сел на весла и приналег на них еще более рьяно, чем когда мы плыли сюда. «Вот черт», — приговаривал он время от времени. «Как горело, а? Как горело!» «Да», — соглашался я, — «кто бы мог подумать? Уж точно не я». «И не я, лишь бы никто не заметил». «Ничего такого страшного», — сказал Гейр. «Главное, что нас никто не видел». Когда мы вернулись на берег, то затащили лодку подальше в лес, чтобы скрыть все следы. Майки на нас были запачканы в саже, мы их прополоскали и постирали тут же в воде, а на всякий случай сняли с себя и шорты и тоже простирнули. Если кто спросит, мы скажем, что купались в шортах, а майки нечаянно уронили в воду. Затем мы окунулись в воду сами, чтобы смыть запах гари, и пошли домой. Еще издалека я увидел, что в саду перед домом никого нет. Постоял в прихожей, нигде ни звука, прошмыгнул в котельную, повесил свою майку и полуголый зашел к себе в комнату, достал из шкафа новую майку, переменил шорты. Из окна в комнате Ингве я увидел, что папа отдыхает на газоне в шезлонге. Он, как ящерица, мог часами неподвижно лежать, загорая на солнце. Зато и загар у него был соответствующий. Где-то поблизости играло радио. Мама, наверное, сидела на веранде под окном в гостиной. Через час она вошла ко мне в комнату и принесла дезодорант. Он назывался «Mom for Men». Стеклянный флакон синего цвета с приятным сладким запахом. «For men», — подумал я, — «для мужчин». «Я мужчина». «Через пару недель я пойду в среднюю школу, и я уже пользуюсь дезодорантом». Мама объяснила, что им надо просто провести под мышкой после того, как вымоюсь. Но только после мытья, ни в коем случае не на грязную кожу, а то будет пахнуть еще хуже. Когда она ушла, я сделал, как она учила, понюхал свой новый запах и снова взялся за книгу, которую тогда как раз читал, самую любимую на тот момент. Это был «Дракула». Я читал его уже во второй раз, все с тем же увлечением. «Пора ужинать», — позвала мама из кухни, и я, отложив книжку, пошел к ним. Папа сидел на своем обычном месте, весь сумрачно-смуглый и хмурый. Мама налила в чайник кипятка и поставила нам на стол. «Марта сегодня пригласила нас приехать к ним на дачу», — сказала мама. «Совершенно исключено», — сказал папа. «Что еще она сказала?» Мама отрицательно покачала головой. «Ничего особенного?» Я сидел, потупив взгляд, и старался есть побыстрее, но так, чтобы не показалось, что спешу поскорее покончить с ужином и уйти. Поблизости кто-то начал заводить мотор, тот несколько раз чихнул и умолк. Папа встал и выглянул в окно. «Разве Густавсон не уехал в отпуск?» — спросил он. Никто не ответил, он взглянул на меня. «Он уехал», — сказал я, — «но Рольф и Лейф Туре остались, они дома одни». Мотор заработал снова, на этот раз он завелся сразу. Водитель переключил передачу, рокот резко усилился, но двигатель тут же закашлялся и смолк. «Но кто-то ездит на их машине», — сказал папа. Я встал посмотреть. «Сиди», — приказал папа. Я сел. «Что там случилось?» — спросила мама. «Эти хулиганы без спроса ездят на родительской машине», — он обернулся лицом к маме. «Что за безобразие?» Прерывисто рокоча и кашляя, машина поднималась в гору. «Что же они, совсем ребят распустили?» — произнес он. «Лейф Туры же учится в одном классе с Карлом Уве. И этот мальчишка без спроса берет родительскую машину». Я проглотил последний кусок бутерброда, добавил в чай молока, чтобы он стал похолоднее, и можно было выпить его залпом. Встал из-за стола. «Спасибо за ужин», — сказал я. «На здоровье», — ответила мама. «Укладываешься?» «Пожалуй», — сказал я. «Тогда спокойной ночи». «Спокойной ночи». Он зашел, прежде чем я успел погасить свет. «Поднимись и сядь», — велел он. Я поднялся и сел, он посмотрел на меня долгим взглядом. «До меня дошли слухи, Карл Уве, что ты куришь». «Что такое?» — удивился я. «Да не было этого, честное слово, я не вру». «А я слышал другое, я слыхал, что ты куришь». Я быстро вскинул голову и посмотрел ему в глаза. «Так ты курил?» Я опустил глаза. «Нет». Его рука уже держала меня за ухо. «Курил», — сказал он, крутанув мне ухо. «Признавайся, курил?» «Нет!» — вскрикнул я. Он отпустил ухо. «Так сказал Рольф», — сообщил он. «Ты хочешь сказать, что Рольф мне солгал?» «Да, наверное, так», — сказал я, — «потому что я не курил». «Зачем Рольфу было лгать?» «Не знаю», — сказал я. «Так почему же ты ревешь, если у тебя совесть чиста? Я знаю тебя, Карл Уве, знаю, что ты курил, но больше ты этого не сделаешь, так что на этот раз тебе прощается». Он повернулся и вышел такой же сумрачный, как пришел. Я отер глаза под одеяльником и некоторое время так лежал, глядя в потолок. Сна не было ни в одном глазу. Курить я никогда не курил. Но он догадался, что я что-то натворил. Откуда он это узнал? Как он мог догадаться?